44. Северин. 12 января 1917 года. Мой дорогой Барбюс, публика прочитала «Огонь» в Эвр, но простой народ был бы рад, в свою очередь, прочитать книгу в своей газете. Все слышали о вашей книге, все знают, что в книге много говорится о простых людях, что вы хорошо поняли страдания народа, выразили сочувствие его бедам и гнев против эксплуататоров. Все это возбуждает сильное, горячее желание внимательно познакомиться с книгой. Как быть? Эвр закончила публикацию, а отдельное издание для наших читателей слишком дорого. Мы хотели бы начать печатать «Огонь» с продолжением дней через 20, когда закончим «Валес». Возможно ли это? В вашем согласии я не сомневаюсь, но, может быть, вы связаны каким-нибудь соглашением с издателем? Если да, то не поговорили бы вы с ним? Мы могли бы предложить ему ежедневно в конце очередного фрагмента давать рекламное объявление с указанием адреса книжного магазина и цены книги. Мы не можем предложить ему большого денежного вознаграждения, поскольку мы люди бедные, что по нынешним временам выглядит очень благородно, но зачастую отнюдь не облегчает жизнь. Мы отважились на эту рискованную авантюру, иначе ее не назовешь, имея всего 30 тысяч франков, мизерное жалование и горячую веру в сердцах. Не рассказывайте об этом никому, иначе нас лишат кредита. А впрочем, нет, не скрывайте ничего. Ведь в нас уже вонзает свое жало клевета. Но ничего, нам не привыкать. Друг мой, отвечайте скорее. Я очень хочу, чтобы после «Валеса» на наших страницах появилось именно ваше имя. Хочу, чтобы рабочий читатель лучше узнал и оценил вас. Примите мои наилучшие пожелания. Постскриптум. Я перечитала письмо и засомневалась. Вы тоже, дорогой друг, не Ротшильд. Поступайте, как сочтете нужным. Я всецело полагаюсь на вас, ведь приносить в жертву мы вправе лишь самих себя».